Титулярный советник. Этот чин 9 класса нам более других известен по литературе и искусству. Благодаря популярному романсу Дорогомышского «На слова Вейнберга», начинающемуся словами «Он был титулярный советник, она генеральская дочь», чин этот многим кажется совершенно ничтожным, поскольку женитьба на дочери генерала остается несбыточной мечтой героя. Между тем, чин титулярного советника вовсе не мал, он равен армейскому капитану. Почему бы генеральской дочери не выйти замуж за молодого преуспевающего капитана? Суть в том, что не одни лишь чины определяли положение в обществе. Герой стихотворения романса явно был человеком незнатным и неимущим, выслужившимся из разночинцев. Никакой генерал не выдал бы дочь за недворянина или даже за личного, то есть непотомственного дворянина. В этом случае внуки его не наследовали бы дворянство. Право на потомственное дворянство давал только следующий чин 8 класса, поэтому-то на пути к нему лежала незримая преграда, преодолеть которую разночинцу-чиновнику было чрезвычайно трудно. Дворянство остерегалось чрезмерно пополняться за счет незнатных. Большинство титулярных советников навеки оставались в этом чине, не рассчитывая на большее. Их называли вечными титулярными советниками, а насмешливо титулярами или титуляшками. Характерные фигуры безродных титулярных советников в русской литературе: гоголевский Башмачкин «Шинель», Макар Девушкин в «Бедных людях» Достоевского, отставной титулярный советник Мармеладов в «Преступлении и наказании». Все они люди бедные и забитые, к тому же им уже за 40 лет. Сосланный в Вятку, молодой Герцен стал чиновником, университетский диплом обеспечил ему чин титулярного советника. В «Былом и думах» он описывает, как «подслеповатый старик, отставной чиновник, узнав об этом, был глубоко уязвлен, он в том же чине, хотя начал служить еще до рождения Герцена, и служи после этого до седых волос». Другое дело Федор Павлович, отец трех братьев Карамазовых, доживающий свой век отставным титулярным советником. Он потомственный дворянин, живет в достатке, и чиновная карьера ему ни к чему. Менее всего озабочен карьерой самый, пожалуй, обаятельный титулярный советник в русской литературе, муж чеховской попрыгуньи доктор Дымов, служивший сразу в двух больницах, неутомимый и самоотверженный тружник, высокий образец русского интеллигента.